И следующий, 23-й афоризм, 4-я глава. Сознание, окрашенное зрителем и тем, что воспринимается, становится внеобъективным. Интеллект так окрашен познаваемым объектом, но и сам в силу свойства быть объектом восприятия оказывается связанным через эту свою функцию с субъектом, то есть Пурушей. Таким образом, то же самое сознание, будучи окрашено зрителем и тем, что воспринимается, проявляется одновременно и как объект, и как субъект. Обретая внутреннюю форму одушевленного и неодушевленного и проявляясь, как если бы оно не было объектом, хотя по своей природе оно есть объект, или как если бы оно было одушевленным, хотя в действительности неодушевленное, это сознание, отражающее все вокруг, подобно кристаллу, называется внеобъективным. И поэтому некоторые, введенные в заблуждение таким сходством сознания с Пурушей, говорят, что именно оно и является одушевленным. Другие же утверждают, что весь этот мир есть не что иное, как сознание, и что в действительности коровы, горшки и прочее, то есть предметный мир вместе с его причинами, не существует. Поистине эти люди достойны жалости. Почему? Потому что сознание, озаряющее формы всех чувственных объектов, и есть семя их заблуждения. Что касается различающего постижения, которое возникает при йогическом сосредоточении, то постигаемый объект, будучи отраженным в сознании, есть не что иное, сознание есть иное, нежели сознание, поскольку служит его опорой. Если бы этот объект был только сознанием, то каким образом самопостижение могло бы установить себя в форме постижения? Следовательно, тот, кто определяет объект, отраженный при йогическом сосредоточении, есть Пуруша. Почему это происходит? И дальше следующее. Угу. Ну, еще раз сам афоризм. Сознание, окрашенное зрителем и тем, что воспринимается, становится внеобъектным. Всеобъектным. Значит, вот здесь как бы надо правильно расставить акценты. Итак, еще раз и еще раз смысл. Есть то, что называется нашим «я», то, что называется Пурушей. И эта Пуруша проявляет такое свойство, как сознание. То есть у Пуруши есть такой, как если угодно, инструмент или неотъемлемое его свойство. Это некие лучи сознания, будучи направлены на что бы то ни было, они как бы высвечивают или раскрывают это, на что они направлены. И так сделано, так сформировалось в процессе долгой кармической эволюции наш организм, наше тело, что в первую очередь на что смотрят лучи сознания, они смотрят на наш разум. На наш разум, который есть Будхи, то есть это тончайшая материя или тончайшая энергия в состоянии абсолютной ясности. И фактически сознание высвечивает лишь только то, что появляется внутри этого Будхи. Когда человек видит какой-то объект внешний, он посредством органов чувств, так сказать, вот этот увиденный или услышанный или осязаемый объект, отправляет органы чувств в манас. Манас либо пропускает эту информацию через себя, либо отфильтровывает, отсеивает. Если же он ее пропустил через себя, то эта информация, как бы вот это восприятие объекта, доходит до будхи. И в будхи делается точная копия этого объекта, а сознание высвечивает все, что находится в будхи. И понятно, оно тут же начинает воспринимать объект. То есть вот такая цепочка в восприятии внешнего мира. Но этого мало. У нас, у человека, есть концепция, кроме того, о самом себе. Некое представление о самом себе. Потому что в противном случае он не отождествлял бы, допустим, будхи с самим собой. И это была бы достаточно странная ситуация, что есть видимое без видящего. Так как Пуруша стоит вне Вселенной, вне, но лучи сознания направляет вовнутрь. То есть, как если бы человек был каким-то там духом бестелесным, который все видит, но не осознает ни себя, а только лишь вот осознает какой-то участок. Понятно, что это не может быть, и здесь как бы вот если рассматривать воззрение нашей школы, то обратной стороной этих лучей сознания это, как сказать, поток энергии, который входит в этот мир также. То есть это способность Пуруши творить. Так вот, внутри будхи, кроме вот этого воспринимаемого объекта, создается еще и субъект. То есть все наши представления о нас же самих выкристаллизовываются в этом будхе. Вопрос, а откуда они берутся? А они точно так же формируются при помощи пяти органов чувств. Мы подошли к зеркалу, взглянули. Мы отождествили то, что мы видели в отражении, с самим собой. И у нас где-то запечатлелась в будхе картина нас самих. То есть концепция нас самих. Вот это вот краеугольный камень эгоизма. Краеугольный. Вот с этого все фактически и начинается. Вот если бы у нас не было органов чувств никаких, у нас бы не было представления о себе. Мы себя видим. Кто-то толстый, кто-то худой, кто-то высокий, кто-то нет, кто-то мужчина, кто-то женщина, у кого-то такие черты лица, у кого-то другие, у кого-то такие способности, у кого-то другие, кто-то то-то чувствует, кто-то это чувствует, кто-то так воспринимает, кто-то это воспринимает. И вот из этих внешних факторов, которые опять же пришли через органы чувств, мы начинаем внутри себя рисовать картинку самих себя. И у нас возникает представление, вот я там такой-то, такой-то, там Иван Иванович Иванов, закончил там, допустим, такой-то институт, там я знаю то-то, то-то, умею то-то, то-то, буду делать то-то, то-то, у меня, ну, я так выгляжу, и я закрываю глаза, и мое представление о себе, даже если оно слегка размытое, но оно более-менее как-то вот соответствует. Но ведь это всего лишь концепция, которая находится в будхе. Наше представление о нас самих – это такая же эфемерная, ну, если угодно, копия того, что мы, ну, как бы, нам, что нам кажется, что мы из себя представляем. Так вот, что же при этом происходит? Происходит совершенно любопытная и забавная вещь. Есть Пуруша, которая пока еще не самоотождествляет себя. Но эта Пуруша проявляет такое свойство, как сознание. И сознание высвечивает все, что находится в будхе. А в будхе находится как объект восприятия, так и субъект восприятия. То есть, как, ну, действительно, какой-то внешний объект, стул там или еще что-нибудь, так и наше собственное представление о себе. Как если бы это было такое поле, в котором бы мы, как, знаешь, маленькие человечки там бы сидели, ну, наше представление о себе, и видели вот. Вот эта концепция нас в мире. Вот именно вот сейчас, в настоящую секунду, мы так себя ведем. Мы создали одну концепцию с помощью органов чувств. Это себя самих. и создали, и воспринимаем другую концепцию, ну, каких-то внешних объектов. И лучи сознания одновременно высвечивают и то, и другое, но и то, и другое по своей сути всего лишь волны на поверхности Будхи. И они, вот особенно все, что касается воспринимающего, это всего лишь концепция. То есть одна галлюцинация воспринимает другую галлюцинацию, да, и но воспринимается это все не галлюцинацией. Здесь вот такая вот вещь, она достаточно странная, и поэтому иногда, когда человек начинает достигать, уже постигать этот закон, он видит, что есть процесс высвечивания сознанием какого-то предмета, есть процесс, опять же, высвечивания сознанием как бы субъекта восприятия, то есть, опять же, вот этой иллюзорной конструкции, которую мы называем самим собой. И вот как бы эти три. Иногда это достаточно абстрактно звучащее такое выражение, что есть субъект познания, объект познания и сам процесс познавания. Это достаточно как бы сбивающий с толку звучит. Я помню, что очень многие люди просто не понимают даже, о чем идет речь. Но еще раз, своими словами. Вот есть, грубо говоря, человек, субъект. Есть, допустим, стоящий перед ним стул, объект. И есть процесс познавания или воспринятия человеком этого стула. Ну, то есть, вот это как бы цепочка. Но оно как бы разделено на три независящие части, нам кажется. Ну, я и есть я. Стул, он и есть стул. А процесс познания этого стула, он и есть сам по себе. Ну, то есть, я могу и познавать, я могу не познавать. То есть, как бы... Но это всего лишь, как бы, все... Как бы, троичность эта разделена в Будхе на три части. Как бы, Будхе взял и разделил на три части. На субъекта, на объекта и на процесс. Но по большому счету ничего этого нет. А есть всего лишь Пуруша, которая своими лучами высвечивает эти все три. И они неразделимы. Потому что... С точки зрения Пуруши. Абсолютно правильно, внутри, да. Будхи. Внутри Будхи они будут всегда, наверное, вот тремя разными. Да. Ну, это, почему говорят, что разум накладывает решетку на этот мир? Разум, как бы, вот этот непрерывный мир структуризирует, он разделяет. Это вот одно из самых его ценных качеств по анализу. Но с другой стороны, самая такое, как бы обратная сторона этого медали, наиболее, ну, майя в чистом виде, когда целое поделено на части, хотя его нельзя поделить. И вот такая фраза, что человек, достигший познания Пуруша, или вот ставший на этот вот высокий духовный уровень, он перестает, для него сливаются объект познания, субъект познания и сам процесс познания. У Рамакришны есть такое выражение очень хорошее, что познать, что вылетело из головы дословно, что плаха, жертва и палач неразделимы. Ну, то есть, как бы, что это... Но вернемся немножко, так сказать, в более ввысь. Так вот эта наша концепция разделенности, она возникает только лишь в Будхе. То есть какой мир мы не знаем до тех пор, пока мы не просветлились. Органы чувств нам что-то такое нашептывают, ну, дают информацию. Будхи рисуют какие-то концепции нас самих, каких-то внешних вещей и каких-то процессов, в которых мы вовлечены, участвуем. И Будхи разделяет это на три. А на самом деле нет этих трех. А есть естественный процесс, когда Пуруша, ну как бы незатронутая Пуруша, лучами сознания высвечивает этот, ну то есть как зритель. За этим всем наблюдает, но как зритель в театре. За сценой, за спектаклем. И она как бы вовне. Она как бы вовне. Так как йога сутра Патанджали, она ближе к методам сознания, поэтому здесь делается вот акцент на сознании. Вот смотри, вот такая, можно такой вопрос сейчас? Вот такая mm-hmm. концепция, как ну, вот нераздельность субъекта, значит, объекта и вот процесс восприятия. Это вот процесс как бы вот осознания вот этого я с точки зрения вот даже вот, вот йога сутры Патанджали. Mm-hmm. То есть это получается, что внутри Будхи сначала создается такая концепция о нераздельности. То есть, да, это можно как-то интеллектуально себе представить, но вот интеллектом же не вырвешься из этого, вот из вот этих ограничений Будхи. Очень хороший вопрос. Получается, что внутри Будхи сначала создается такая концепция, что вот есть субъект-объект и вот этот вот процесс. И внутри Будхи как бы вот, ну, концентрация на этом, на этой концепции, что они неразделимы. И то есть такая концепция, она может вывести на вот реальное постижение «я». Ты задаешь очень хороший вопрос. Это, так сказать, тупиковая ветка болтунов и всяких спорщиков. В своей жизни я много встречал людей, которые в своих спорах могут тебе доказать все, что угодно, и опровергнуть тут же то, что угодно. Почему? Да потому что они находятся в рамках Будхи. Вот в этой плоскости Будхи. И, ну, как бы, им даже в голову не приходит, им даже нет вот этого толчка, что они находятся в плоскости. И поэтому некоторых вещей эти спорщики просто не понимают. Они не ухватывают концепции, потому что она как бы за пределами мысли. Все, что в Будхе, это мысли. А по-настоящему осознать единство... А можно лишь только лишь как бы поднявшись с плоскости Будхи? Да, смысл же выйти за его ограничения. Да, абсолютно. Или как бы по-другому направить лучи сознания на Пурушу, ну, чтобы оно как бы само себя осветило. И вот до тех пор, пока ты находишься в плоскости Будхи, это проклятие. Это проклятие сильно развитых мозгов. Это люди, которые в глубине души на самом деле очень несчастны. Их разум им постоянно доказывает и опровергает какие-то вещи. И вот он бегает по кругу, по кругу, по кругу. Невозможно на этом уровне методом самого Будхи, да? Невозможно методом самого Будхи, ну как бы это сказать лучше? Невозможно убить то, что порождает, понимаешь? Ну вот что-то порождает, и невозможно заставить это порождающее тут же убить то, что порождает, понимаешь? Ну как это то же самое, что самого себя задушить абсолютно, или самого себя съесть, понимаешь? Вот по кусочку, кусать, вот примерно так же невозможно из Будхи подняться. Вот почему йога система надинтеллектуальная. Вот почему это один из самых печальных таких этапов в развитии человека. Вот человек, он выбирает ну, в своем развитии два пути. Кто-то оттачивает интеллект, оттачивает его блестяще. Но при этом он становится нигилистом. Он ни во что по большому счету не верит. Почему? Потому что Будхи ему, ну как бы, интеллект ему любую концепцию может, знаешь, бабушка надвое сказала, и доказать, и опровергнуть. Он найдет самые лучшие доказательства, ну какие только можно придумать в рамках интеллекта того, что, допустим, абсолют существует или высшая реальность существует. Но тут же найдет ровно такие же, которые будут опровергать это все. И... вот это вот ощущение как бы возникает потерянности. Значит, йога это знает. Я же говорю, что это очень, вот эти, мне очень жалко этих умников. Они спорят, они считают себя немножко выше других, они немножко как бы во всем этом разбираются, но у них нет самого главного. У них нет этого скачка. А почему нет? Потому что они где-то сами блокируют. Они настолько упиваются... вот этим уровнем, что они просто не хотят ничего замечать. Ну, представь себе какого-нибудь человека, который с утра до ночи смотрит телевизор. Ему говорит, да хватит тебе, он, и причем он в телевизоре там досконально все знает, какая будет программа, чего, ну, в общем, все. Ты ему говоришь, да хватит тебе смотреть телевизор, ты пойди на мир посмотри своими глазами. А он как бы остается в рамках этого телевизора. И говорит, этого нет, потому что этого по телевизору не показывают. А вот это есть, потому что показывают. Да? То есть, и вот, ну, как бы вот этот уровень. И до тех пор, пока он, ну, как бы упивается этим телевизором, он никогда не пойдет смотреть мир своими глазами. А зачем? Ему и так, в общем-то, хорошо. Но потом, рано или поздно, приходит некое такое чувство разочарования, что интеллект не помогает. Точнее, он до какой-то момент тебя... В общем-то, тебе казалось, что у тебя было такое ощущение, что ты начинал понимать все больше, больше, больше, больше. Интеллект оттачивался, оттачивался, оттачивался. А потом, начиная с какого-то момента, ты понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Все, интеллект дошел до каких-то зубодробильных проблем, на которые он, в принципе, не может ответить. Ну, не дано ему прыгнуть, просто не дано. Но мы вернемся. Так вот, вот эта вот концепция прыжка из плоскости, да, вот в третье как бы измерение, оно называется по-разному. Оно называется, допустим, вот когда субъект, объект и процесс познания становятся единым. Или как у буддистов очень красиво сказано, что... Есть страдание, но нет страдающего. Ну вот все равно, смотри, эта же концепция, она внутри Будхи формируется. Она как бы формируется сначала внутри Будхи. То есть человек находится на уровне Будхи, то есть сидит в лодке, в плоскости. Потом в эту же плоскость вносит такую концепцию, и получается, что эта концепция... Да, я понял, да, я понял твой вопрос. Трамплин оттуда... Да, выходит. Вот здесь это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос в том плане, что здесь присутствует момент энергии. В неявной форме. Вот знаешь, как человеку, чтобы идти, надо делать сперва шаг один, потом одной ногой, потом другой. Одно, то есть надо, вот ты, допустим, на холм забираешься, там две ступени. Одной ногой ты наступил на одну ступень, второй на другую ступень, и ты уже наверху. Да? Вот точно так же и в процессе вот этой системы йоги Патанджали. Ты первой ногой делаешь ступень на Будхе, и как бы эту концепцию понимаешь, а вторую делаешь на спонтанное восприятие энергии реальности. И тебя выносят. Если же ты на одной ноге так и остался стоять, ты стоишь, ты никуда не идешь. Если же точно так же на спонтанном восприятии, ты тоже, ну это уже тантрические методы, ты там тоже можешь застрять, если у тебя нет вот этого как бы, вот этой вот концептуальной осознанности, понимаешь? Я буду вертеть вот так. Да, да, да. То есть, и вот в этом-то, вот почему в нашей школе, допустим, считается, что концепция сознания и энергии, они нераздельны. Невозможно одно без другого. Невозможно чисто методом сознания, невозможно методом сознания, чистым методом сознания одним достичь окончательного освобождения. Точно так же невозможно чистым методом энергии достичь окончательного освобождения. Нужна йога. Нужно, когда сперва одно, потом другое. И по большому счету методы – это предпочтение. Делаешь ты первый шаг левой ногой или правой ногой. Ну или, другими словами, начинаешь ты с метода сознания, а потом приходит энергия и сливается, ну как бы дополняет. Либо ты начинаешь с метода энергии, а потом приходит осознавание и опять же сливается. Вот если оно происходит, ты как бы одной ногой упираешься на Будхи. Будхи – прекрасная ступень. Но она не конечная. Угу. Понимаешь? А другой ногой ты опираешься на вот эту вот спонтанную энергию твоего я, которая тебе также ну, как бы, присуща вот в этой игре, в этом творении. И когда ты делаешь этими раз и выходишь. Понимаешь, в чем дело? Вот. И у Патанджали сделан как раз акцент на вот то, что ты будешь начинать с, как говорится, ноги сознания подниматься. То есть ты сперва создашь, как ты сказал, в уровне Будхи, находясь разделенным, но ты создашь еще как бы в небольшом участке Будхи такую концепцию соединенности. Она как бы немножко оторвана от жизни получается, да, потому что как бы есть и старая система, и новая система, и они каким-то образом даже там как-то уживаются, понимаешь, да? Вот, но потом по мере, так сказать, роста ты начинаешь все больше и больше думать и ну, осознавать эту новую концепцию неразделенности. И рано или поздно она у тебя начинает захватывать все больше и большую часть Будхи. То есть, и иногда тебе будет казаться, что ну, практически ты уже интеллектуально уже в этом. Более того, это вот такой уровень, ну, действительно, такого, как бы, такого очень сильного самадхи. Самадхи без энергии. Но с точки зрения абсолютного пути, это как воздушный шарик. Будхи — это как воздушный шарик. И вот он до предела уже как бы раздулся, да? Но не хватает всего лишь очень маленького. Маленькой иголочки энергии, которая бы бух пробила. И вот это вот она бы, ну как бы, раз бы и концепция бы воплотилась, понимаешь, да? То есть ты как бы растишь новую концепцию. Соответственно, старая у тебя вытесняется. Потом, в конце концов, у тебя внутри полностью новая концепция, а старая концепция в виде вот этой оболочки шарика, она как бы тебя растягивает со всех сторон. И надо небольшой даже толчок спонтанности, чтобы она лопнула. И все. Вот это называется просветление. Вот. Вот, пожалуй, все, что я хочу сказать на этот афоризм. Да, поехали дальше. Там был переход какой-то. Там... Ну, здесь так вот, почему это происходит? Сейчас вот почитаю. Если бы этот объект был только сознанием, то каким образом самопостижение могло бы устранить себя в форме постижения? Следовательно, тот, кто определяет объект, отраженный при йогическом постижении, есть Пуруша. Почему это происходит? 24-й афоризм. Это сознание, хотя и расцвеченное бесчисленными впечатлениями, существует для другого, поскольку оно выполняет соединяющую функцию. Итак, это сознание, хотя и расцвеченное бесчисленными бессознательными впечатлениями, существует для другого, для его опыта и освобождения, но не для другого, здесь большой буквы, существует для другого, для его опыта и освобождения, но не для самого себя, потому что оно, подобно дому, выполняет соединяющую функцию. Соединяющую функцию сознания не нужно понимать как существующую для самой себя. Так ощущение счастья испытывается не для самого счастья, а знание существует не для самого знания. Но оба эти состояния сознания существуют для другого. Большую букву. Тот Пуруша, цель которого объединяет в себе цель опыта и цель освобождения, и есть этот другой. Он другой отнюдь не в смысле принадлежности к общему классу. Любой из таких элементов, о котором может говорить сторонник теории уничтожения, служит в свою очередь цели другого элемента, ибо все они функционируют только в совокупности. Но он есть тот особый другой, который не функционирует в совокупности, то есть Пуруша. Все. Значит, еще раз прочитай этот самый афоризм. Это сознание, хотя и расцвеченное бесчисленными впечатлениями, существует для другого, поскольку оно выполняет соединяющую функцию. А вот я дам немножко другой комментарий, вернее, как бы немножко другой аспект, нежели дал Вьяса. Угу. Чуть-чуть он будет, ну, как бы несколько по-другому, потому что мне представляется, что он более актуальный. Итак, еще раз напоминаем, что у нас есть на поле Будхи есть наше представление о самих себе, то есть объект восприятия, субъект восприятия, есть объекты восприятия, которые тоже на этом поле сформировались благодаря органам чувств. И самое главное, ну как бы есть этот процесс восприятия, то есть он тоже протекает, но вещь вот этого процесса восприятия, она несколько другая, что вот само по себе это все безжизненно, но есть лучи сознания от Пуруша, которое высвечивает Будхи, высвечивает субъектом, высвечивает субъектом и высвечивает вот с этим вот, ну как бы актом познания. Вот мы на что-то смотрим, мы не могли понять, а потом «ага, понял». И вот как ни странно, вот это вот «ага, понял» ближе всего к самой функции сознания. То есть субъект – это концепция, представление. То есть какая-то волна на будхе, бугорок какой-нибудь, холмик. Да? Объект тоже. А вот эта вот связующая часть, что вот возникает такое внутри. Я понял. То есть было, не, ну, было как бы, был объект, но я еще не понимал, и был я. Я понимал, что я есть, и я понимал, что есть объект, но я еще не понимал. А потом что-то раз произошло, ага, вот процесс восприятия. Так вот, этот процесс восприятия наиболее близок к тому свойству, которое, ну, называется сознанием. В этот момент вот действительно, наверное, все не разделяется, как бы сознание отключается от субъекта. Вот, иначе бы не могло, ну, как бы быть. Но иначе бы не, ну, как бы вот этот процесс он бы не мог быть, потому что, то есть само сознание это и есть тот двигатель, который заставляет это все шевелиться. Если бы лучи сознания не были направлены на будхи, там бы ничего не происходило. Сейчас зачихну. Моя правда. Знаешь, подобно тому, как сидит царь, мрачный такой, знаешь, так, из-под брови на одного вельможу глянет, на другого, они там шуршат, копошат, значит, работают. Вот. Но только царю стоит выйти или уйти, они все в ленности знают, зачем им работать. Или как вот я помню, на фирме в одной я там случайно оказался, там было очень интересно сделано такой большой-большой зал. И много-много таких клерков сидят, что-то там такое делают, что-то там такое. А посередине такая большая прозрачная типа будки, и там сидит начальник. Начальник ровным счетом ничего не делает, но ему видно всех. Причем на кого он смотрит, они даже, даже не знают, на них он смотрит или не на них он смотрит. Но самим фактом, что сидит начальник, который так вот, знаешь, в никуда смотрит, каждому кажется, что это на него смотрит, и он делает во всю свою работу. Значит, стоит начальнику выйти куда-нибудь покурить, буквально на 5 минут, как все, значит, тут же, все, там полнейшее. Или там начальник в отпуск ушел, вообще никакой работы нет. Вот та же ситуация и здесь. До тех пор, пока есть лучи сознания, а вот в будхе эти процессы происходят, но... Сама метафизика этих процессов несколько более сложная. Она лучше описывается, как ни странно, в тантрических системах, потому что вслед за сознанием идет энергия. Ну да, подкрепляется все. Да. То есть, хотя внешне кажется, что только он смотрит, а по большому счету эту систему можно было бы так представить, как если бы был начальник, и вокруг, а возле него стоял такой страж с топориком. Страж с топориком ничего не видит, ничего не знает. Но если, допустим, начальник посмотрел на что-то, и это его не удовлетворило, страж с топориком быстро подбегает, хоп, голову отрубил, да, и опять на место стал. То есть сам страж, он не понимает, работает ли кто-нибудь или не работает. Ну, это как энергия. Да, он выполняет. Он только, вот, но мы не будем сейчас этой концепции, это более тонкая концепция. Вернее, более детально. Мы возвращаемся к афоризму. И вот есть эти три. Субъект, объект и процесс. Все в будхе. И получается такая вещь, что сознание окрашивается этими тремя. Вот оно, лучи сознания, они бесцветные. Но если они, допустим... Знаешь, через красное стекло проходят, они как бы приобретают как бы красный цвет, да? То есть как бы сознание окрашивается субъектом, сознание окрашивается объектом, и сам процесс восприятия, значит, он тоже окрашивается вот этой ситуацией, потому что он проходит вот в этом поле будхи. То есть все три окрашены. Это не чистое сознание Пуруши. Это сознание Пуруши, окрашенное будхи. И, ну, действительно, как вот масло не видно в молоке. Точно так же иногда кажется, что вот есть сам по себе объект, субъект и процесс, а направляющего сознания нет. Но оно есть, но оно просто окрашено в них. И как здесь было сказано, ну, как сказать, какую же роль выполняет окрашенное сознание? Само по себе сознание не окрашенное, это, ну, как бы, грубо говоря, нечто одно. А вот сознание окрашенное, это как бы промежуточная часть или связующая часть между внешним миром или представлениями человека о самом себе и его истинным пурушей. Опять же, отдаляясь, на этом построены тантрические практики. То есть окрашивать сознание ты можешь достаточно любопытными способами. То есть формировать представление абсолютно субъекта, каким захочешь. Субъекта, каким... более того, даже объекта. И объекта, да. Более того, даже процесса. И это очень важное такое вот свойство. То есть это свойство на самом деле поистине фантастическое. Если ты дальше, по большому счету, разума все равно не выходишь, то львиная доля всех процессов идет в разуме. А внешний фактор, он только лишь подкрепляющий. Хотя, с другой стороны, и как бы на более глубоком постижении йогин утверждает, что нет разницы между внутренним и внешним. Что внешнее – это всего лишь отражение внутреннего. Но наши органы чувств не позволяют нам видеть это как в зеркальном отражении, а накладывают свои какие-то такие. Но вот я хочу опять же вернуться к этому, к афоризму Патанджали. Окрашенное сознание – это и есть связующее звено между Пурушей и то, чем мы называем человека. Вот человек живет, у него есть свои представления. Он считает себя маленьким, грязным, грешным, тупым, глупым, жадным, ну каким угодно, да? А вот, это его представление. Но у него есть его «я», его Пуруша, который никакого отношения к этому не имеет. Но они не могут, понятно, если с одной стороны не имеет, но с другой стороны ведь имеет. Да? И если бы не имело отношения, то это было бы две разные сущности. Да? Можно было бы перерезать, и одно бы пошло в одну сторону, а другое бы полетело в другую, да? Ну, если они не имеют отношений. То есть должна быть промежуточная цепочка. И эта промежуточная цепочка – это окрашенное сознание. Тантрические методы, так как красить ты их можешь многими способами, многими методами, именно таким планом, который бы тебе помогал. Понимаешь? Смотри, такой, значит, здесь смысл, что вот есть вот этот субъект, есть процесс и есть объект. И все это базируется только потому, что сознание туда светит. Только, вот, только за счет этого это все и существует. Угу. Вот. Абсолютно и правильно. Само по себе оно как бы бесцветно, но вот это вот внутри Будхи, вот эти три субъект, объект и субъект, можно как-то менять, можно менять. Но ведь сознание все равно остается неизменным. Как бы неизменным даже внутри вот этих вот. Да, значит, вот смотри, какая вещь здесь очень-очень-очень интересная. Что вот знаешь, иногда подходишь к водоему, и на него падает белый свет. А ныряешь, и лучи голубого цвета. Почему? Потому что они окрасились. Вот точно так же и сознание само по себе, оно что там одинаково, но оно окрашивалось деятельностью, оно окрашивалось то, на что оно направлено. И камень преткновения – это понять, что… Да, и как только оно окрашило, ну, как бы окрасилось, нам кажется, что это светится сама субстанция разума. А на самом деле субстанция разума черная, ну, как бесцветная. Момент затмения, когда… Солнце наше «я», лучи солнца – это, соответственно, лучи сознания. И есть луна, которая также прекрасно светит. Разум – это наш интеллект. Ну, луна – это наш интеллект. И вот есть моменты, когда ты с отчетливой ясностью видишь, что луна сама по себе не светит. Этот момент называется затмение. Когда ты видишь, что это кусок черный камень, который… Иногда мало того, что не светит сам, но еще и пытается затмить «я». Так вот, самое трудное – это понять, что вода разума, Будхи, сама по себе не светится, а только лишь преломляет лучи. Но она кажется настолько живой и играющей, что кто-то говорит, да нет, светится сама вода Будхи. Ну, то есть разум все это делает. Что человек это в первую очередь разум. Что всему он обязан благодаря разуму. Что все-все-все только лишь благодаря разуму. Ну, вот господствующая сейчас идея, концепция ну, в науке. Что мы, ну как вот, как разумные существа, как вот личности, это всего лишь продукт нашего разума. Ну, то есть, какие-то тонкие, хитросплетения, там чего-то. А йога утверждает, нет, ребята. Разум это всего лишь как бы инструмент, который через себя пропускает этот свет. Но пропуская через себя, он как бы оживает. И нам кажется, что это... И очень тяжело вот так вот с первого раза отделить. Сказать, что вот это вот разум сам по себе, а лучи, которые сквозь него проходят, это сами по себе. Это очень тяжело. Но раз осознав это, что лучи и разум разная вещь, уже очень легко направить их на источник. То есть на Пурушу. Вот. Вот. Но еще раз. Когда лучи разума высвечивают в Будхе, в котором есть концепции, лучи разума окрашиваются этими концепциями, и они кажутся живыми сами по себе, ну то есть существующими без опоры. Понимаешь, да? Как иногда кажется в кукольном театре человечки, живущие своей собственной жизнью. Но стоит лишь только руку убрать, как это просто тряпочка безжизненная. Вот еще так же и здесь. Но до тех пор, пока рука в этой тряпочке, да, до тех пор, пока лучи сознания просвечивают разум, они окрашивают его. И как бы происходит как бы самоотождествление. Пуруша отождествляет с тем, что оно, ну, как бы посредством своего инструмента сознания окрасило. И оно по неведению, Пуруша начинает себя отождествлять. Вот с тем, что есть в Будхе. С теми волнами Будхи. Абсолютно правильно. И вот здесь основные цепи несвободы. Вот именно на этом этапе, стадии, есть как раз цепи несвободы, что приковывают человека, подобно железным кандалам, вот к той ситуации, ну, которую вот он вынужден наблюдать или не наблюдать. Вот это вот ассоциация. А ассоциация за счет окрашенности. Понимаешь, да? Ну, поехали дальше. Сложная. Ну как, тема-то она красивая. Она очень, очень логичная, очень красивая. Очень... И самое, самое интересное, что она предельно практична. То есть на этом построены практики. Ну, когда ты понимаешь эту концепцию, да, но все равно здесь как-то уже интуитивно это все, в большей степени это все интуитивно, то есть логика это ну, как-то... Я же говорю, логика это всего лишь одна ступенька, на которую ты опираешься, а дальше идет что-то такое, что... Поехали дальше. Двадцать пятый афоризм. У видящего различия прекращаются все размышления о собственном существовании. Подобно тому, как можно заключить на основании появления побегов растений в сезон дождей о существовании их семян, так и по виду йогина, у которого от радости поднимаются волоски на теле и текут слезы, когда он слышит о пути освобождения, можно заключить, что он обладает завершенной кармой, ведущий к освобождению, семя которой – знание различия между Пурушей и сознанием. Его мысли о собственном существовании текут самым естественным образом. А о тех, у кого такая карма отсутствует, было сказано. Отбросив из-за своих пороков естественность таких размышлений, они испытывают удовлетворение от первого же возражения и избегают окончательного вывода. Размышления о своем существовании таковы. Кем я был? Как я жил прежде? Что такое это рождение? Чем оно обусловлено? Кем мы будем? Почему мы будем? Однако эти размышления прекращаются у того, кто обладает знанием различия между Пурушей и сознанием. Почему это происходит? Потому что все многообразие изменений присуща только сознанию. Однако Пуруша при отсутствии неведения пребывает чистым и свободным от какого-либо влияния качественно определенных состояний сознания. Оттого у мудрого прекращаются все размышления о собственном существовании. Все. И еще раз афоризм. У видящего различия прекращаются все размышления о собственном существовании. Это в продолжении даже, ну, логичное продолжение о том, что как только ты увидишь вот это различие между Пуруша и Будхи, или более сейчас тонко скажу, между сознанием окрашенным и сознанием неокрашенным, то вот это уже такой очень-очень хороший знак на пути. Ну, фактически это уже выход. Это уже выход. Потому как, если мы понимаем, что мы как бы рабы ассоциаций, что если мы смотрим на что-то, мы поддерживаем это. А если мы на это не смотрим, оно разрушается. И мы иногда, как в кошмарном сне, в жизни живем. Мы творим сами свои собственные кошмары тем фактом, что сосредоточены на них. И как только мы перестаем их поддерживать, они также исчезают. И это освобождение. Полнейшее освобождение. Все, больше ничего нет. Больше нет ни одной, как говорится, цепи или кандалов, которые, наручников, которые бы тебя приковывали. Эти наручники были окрашенность сознания. Вот сознание, оно бесцветно идет, и вот этот океан Будхи или озеро Будхи погружается. И озеро начинает светиться. И вот до тех пор, пока Пуруша как бы отождествляет себя с этим светящимся озером, со всеми волнами, вихрями на нем, в виде концепции о себе самом. Вот я такой-то, а объекты такие-то, а процесс проходит такой-то. Но это всего лишь как смотреть в телевизор, а не в реальный мир. И вот как только начинается осознание того, что можно разъединиться, разделиться, приходит такое ощущение мистической радости. Йогины, как здесь упомянул Вьяса, начинают танцевать, просто бегать, прыгать, просто как сумасшедшие. То есть в таком бы состоянии, как бы сказал наблюдатель, крайней экзальтации. Они ведутся, они начинают себя вести как безумные, ну, для внешнего наблюдателя. А причина тому, что они уже почувствовали этот запах свободы. Они уже вот оно уже освобождение есть. И такое интуитивное, это не какая-то концепция ментальная вывел. Нет, ничего подобного. Это что-то интуитивное такое, вот как собака чувствует кость, как я не знаю, как вот какие-то, знаешь, шестым чувством, да, вот это вот ощущение приближающейся свободы. И это является единственным стимулом для йогина продолжать что-то, ну, то есть вот по-настоящему заниматься йогой. Вот это вот ощущение свободы, где-то оно. Но с формальной точки зрения это разъединение, различие, разъединение, разотождествление, как видишь, различие, да? Что с одной стороны... Вот слово «различие» — это то, что нас вводило в заблуждение, но с другой стороны, оно же нас и вывел. И тогда уже все. То есть этот процесс идет по нарастающей. Как он? Трудно нам что-либо сказать. Это когда Пуруша вдруг начинает осознавать сама себя. Вот мне нравится вот у буддистов хороший этот пример, как вот разум — это как волны на поверхности океана, но есть еще такая покойная, статичная глубина. И вот, наверное, развлечение — это вот как бы так заглядывание вот в эту вот глубину, как бы немножко даже такое погружение туда, в нее. Это что-то совершенно фантастическое, это что-то совершенно запредельное. Это можно, знаешь, как вот запах уловить едва, и знаешь, иногда идешь, и едва-едва уловимый там приятный аромат цветов до тебя доносится. Так раз-раз-раз и исчез, потом опять раз-раз-раз и исчез. Вот еще так же ощущение свободы. Это оно приходит, оно вызывает дикую радость, жуткую радость. То есть такую радость, по сравнению с которыми все вообще блекнет. Ну что, ты понимаешь, что ты свободен. Вот это единственный такой самый сильный, даже не знаю, как сказать. Так вот, опять же, с формальной точки зрения, это разъединение. Ну все, хватит на сегодня йоги. Это достаточно сложные темы. Не будем слишком много их. Все, давай на этом завершим. Вот да, если вопросы есть, задавай. Патанджали, что вот у видящего, как бы, а собственно, он больше не задает себе вопросов о собственном существовании. То есть вот уже с этого. Вот, да, да, да, да, вот, да, да, хорошо, да, надо пояснить здесь. То есть, какая разница? Ты свободен. Понимаешь? Да, отпадает просто сами собой, да, здесь. Какая тебе разница? Тебе это интересно? Нет. То есть человек, как говорится, душа его просто не задается этими вопросами. Они просто перестают быть интересными. Они превращаются в раздел тривиальных. Вот это вот то есть ты задаешь вопросы, когда, знаешь, вот ты на интеллектуальном уровне. Вот это интеллект, у тебя-то что-то перемалывает, какие-то концепции выстраиваются, рушатся, новые выстраиваются. А вот кем я был в своей прошлой жизни, а что я там делал, что там и так далее, и так далее. А тут свобода. Какая нахрен разница, господи ты боже мой. Не все ли равно? То есть, вот это вот больше эмоциональное такое вот как бы. И уходят мысли. Мысли уходят. То есть вот... Это прекрасно. Тогда сознание растворяется в развлечении и тяготеет к абсолютному обособлению. В этом случае сознание йогина, которое прежде было направлено на чувственные объекты и погружено в неведение, полностью изменяется. Оно тяготеет к абсолютному обособлению и растворяется в знании, порожденном развлечением. Все. Вот хороший очень афоризм, он многое что объясняет в поведении жизни многих таких йогов, мастеров йоги. Человек, который там занимается йогой, он иногда склонен вести такой как бы аскетический образ жизни. То есть и все удивляются, там живет там в своем какой-нибудь там коморке, да, кровать, да, там пара книг, совершенно ничего нет. Очень неприхотлив он в еде, в одежде, есть, там хорошее, хорошо, не очень хорошее, тоже нормально. Проводит жизнь, как бы это сказать, ее простую. И это очень наим, почему же вот такой образ жизни выбирает йога. С точки зрения, если обоснования Патанджали, вернее, вот этого трактата, все достаточно понятно. Потому что до того момента, как сознание нашего «я» окрашено какими-то объектами, самого, то, чем мы считаем самим себе, то есть эгоизмом, ахамкарой, мы как бы ее создаем внутри себя, эгоизм этот. Так вот, до тех пор, пока свет сознания приобретает те оттенки того, что он высвечивает, то есть человек погружен в жизнь. Он смотрит, он переживает, вот подобно тому, как губка втягивает воду, впитывает в себя. Точно так же и эти все чувственные объекты, все вот эти вот объекты, с которыми и процессы, с которыми сталкивается человек, они как бы всасывают, впитывают в себя вот его вот этот свет сознания. А раз впитавшись, как бы знаешь, как бы сознание, ну, если угодно, как оно увязло в этом болоте. И вот оно, сознание там что-то делает, да, и такое впечатление, что болото это все вертится, а вертится оно потому, что там сознание своими ногами, в общем, как там пытается дрыгать. По мере того, как по мере йоговской практики, когда человек начинает уже осознавать тот факт, что вот это вот сознание, то есть, что сознание его, оно окрашено, и что есть неокрашенное сознание. И как мы в прошлый раз говорили, само это чувство вызывает просто какую-то немыслимую эйфорию. Вот сам даже запах осознания, иногда как это называют, вкус вот этого состояния, немыслимую радость саму по себе. А затем человек склонен уже как бы вот эту вот воду из этой губки как бы вытаскивать, не давать ей погрузиться и проводить время в сознании незамутненном, то есть неокрашенном, чем бы то ни было. Как он эту воду вытаскивает, она самоосвобождается, она как бы в свободном, несвязанном состоянии, и это блаженство, это высшее счастье, это высшая радость. Конечно же, какая-то часть остается еще вовлеченная, но все больше и больше процент как бы выходит. А на внешнем уровне человек перестает вовлекаться. Он перестает вовлекаться в окружающее. Это его мало что начинает, ну, как бы, волновать в плане того, что если раньше для него действительно имело место, там сидит он в убранной комнате или грязной, там сидит он на троне или там на каком-нибудь циновке, да, то начиная с этого момента он как-то где-то внутри не ощущает этой разницы. Причем добавить здесь можно следующее, что вот когда такое начинается, начинают идти структурные перестройки в самом мозге. То есть и мозг как бы это сказать, ну вот он начинает как бы от этого чиститься. Если раньше он, его устройство было направлено на то, что ну, сознания в нем будет очень много, то есть это был какой-то один механизм. Теперь вот с этим нехваткой сознания очень много мусора от него как бы отваливается. Знаешь, как грязь, которая высыхает, она отваливается. Точно так же и очень многие такие вещи тоже начинают отваливаться паразитически. Вот вчера, когда я смотрел на вот этот пожар, уже когда достаточно сильный был, начали бежать крысы. Я даже не предполагал, что они там живут. Крысы большие. Одна какая-то такая, вот такенных размеров. Я даже не знал, что такое там есть. Одна какая-то такая же даже красноватого оттенка, какого-то бурого. Другая серая. Я так про себя подумал, что как вот только не хватает места для жизни, ну, то есть, как не хватает энергии там, или то все паразитические мысли, как крысы, начинают бежать, как с тонущего корабля. Вот точно так же и человек, занимающийся йогой, значит, этим крысам мысли становится, ну, как бы, неуютно, им нечего есть. И они уходят, и все вот эти вот моменты, как многие психосоматические расстройства, это ведь шаман бы сказал, что это как бы человек, ну вот у него какой-то там дух им, значит. Но как бы это может быть и так, но другое объяснение, это просто паразитические мысли, программы уничтожалки, вирусы. И вот когда человек начинает вытаскивать энергию, да, но они не могут, вот в том-то и вещь, что они сами по себе не могут жить. Паразит не может жить сам по себе. Паразит должен кормиться. Ну да, с твоей же собственной энергией. С твоей же собственной энергией. Когда ты его лишаешь этой энергии, он либо умирает, но, скорее всего, просто покидает тебя, уходит. Как вот в этих всех священных писаниях, что вот, мол, покинули его все вот эти вот, значит, там какие-то там навороты ментальные и куда-то ушли. А вот примерно такая же вот ситуация наблюдается, и человек как бы замечает, что вот он становится все проще, проще, проще, проще, и все яснее, яснее, яснее, яснее, а он склонен, не вовлекаясь, как бы сознание, как воду эту вытаскивать, вытаскивать, а без сознания перестает что бы то ни было крутиться, ну, в первую очередь, в разуме. Вот эта болтовня вся исчезает, в общем, все исчезает. Ну, вот еще я позволю себе добавить такой момент из тантра-йоги. Процесс этот может быть достаточно, ну, как бы болезненный, что ли. Почему? Потому что начинают перестраиваться, как правило, участки мозга. Причем, знаешь, такие вот участки мозга центральные. Это что-то вот в районе гипоталамуса, таламуса. Ну, вот самые древние части, которые вот, если рассмотреть эволюцию, как вот ее рисуют в школьных учебниках, вот образование мозга, так вот, самые-самые древние части начинают затрагиваться, и это вот ощущение каких-то таких, иногда даже болезненных процессов. Ты вот вдруг начинаешь ощущать, что вот, знаешь, вот такое ощущение, что ты шел нормально, а потом ты вдруг осознал, что на тебе висят какие-то, там, не знаю, там, слитки свинца, что-то такое тяжелое. И ты с удивлением смотришь, господи, а откуда это взялось-то, собственно, да? То есть, а до этого ты вроде бегал, прыгал, этого даже не замечал. Не, а теперь это как бы стало на тобой тяготить, и ты как бы их сбрасываешь, и они как бы от тебя отваливаются, но не все так сразу, а некоторые все равно к тебе. И ты ходишь, знаешь, как вот Кощей Бессмертный или кто-то, знаешь, как этим самым своим... Костями, так. Костями, значит, бряцаешь. Значит, вот примерно такая же ситуация наблюдается. То есть это эмоционально как-то, да? Ты знаешь, это как бы и эмоционально, и на уровне физическом. Это такие вот болезни святых. Вот мы можем прочитать в жизнеописании очень многие, что люди, вот они, как бы они на определенном этапе склонны вести такую жизнь медитативную, незатронутую, но при этом у них какие-то такие вот непонятные недомогания даже возникают. Но по мере жизни это все слабее и слабее. Вот. Но, конечно же, зерна кармы еще остаются. И бывают ситуации, которые заставляют опять сознание окраситься, вовлечься. Ну, святой жил, никого не трогал, там йог какой-нибудь. Ну, какая-нибудь ситуация, он вовлекается. Понятно, когда ты смотришь, когда там горит этот дом, да, то ты не можешь не вовлекаться. Как бы в тебе какие-то такие настолько глубинные такие вот моменты затрагиваются, что ты там бежишь с топором, хотя толком не на кой, ну, понятно, ну, даже не отдавая себе отчет, то есть как бы в тебе программа включилась, ты начинаешь вовлекаться. Вот. Но, правда, эта программа хорошая, это программа раджаса, то есть это активные действия, это действия, которые, в общем-то, лучше делать хоть что-то иногда, чем просто в таком тамосе. Если ты в сатве, это другое дело, да? Ты созерцаешь со всем осознанием. Наполеон смотрел, как горит Москва. То есть он смотрел это без сожаления, без подавленности, без... он просто видел вот такая вот ситуация, вот так вот повернулось все. А если ты не в каком состоянии, ну как вот в таком, то это, конечно, гораздо хуже, что в этом отношении гораздо лучше раджас. А ты не осознаешь последствия. Да. Так вот, значит, здесь вот Патанджали указывает, еще раз, если сознание, да, по мере того, как начинает выходить сознание, уровень внутреннего блаженства и незатронутости начинает возрастать очень сильно. И тогда, вот опять же, как вот мы упоминали уже сегодня, ты как бы вытаскиваешь сознание из этого мира, и мир рушится. Понимаешь, да? То есть тебя кто-то обидел, ты на это перестал смотреть. И все негативные тенденции, которые были, ну, как бы уравновешены твоим смотрением, а ты вышел, знаешь, ты как, ты вывел свои войска из поля боя, да, была одна сторона, была другая сторона. Ты как бы формально был на одной стороне. И ты как бы формально уравновешивал другую сторону. А теперь тебя прогнала одна из сторон. Ты начинаешь выходить, а понятно, чаша весов склоняется, и все тенденции, которые могли бы развернуться, они начинают разворачиваться. Ну и здесь, а ты выходишь, и получается так, что по мере как ты выходишь, все начинает разваливаться и уничтожаться, исчезать, понимаешь? А, действительно, как мертвая вода. А, и вот святой, когда вот он выходит, выходит, ведь он фактически, ну, когда он вышел, он, ну, как бы вот две негативные кармы, знаешь, вот один мафиозный клан борется с другим мафиозным кланом. Одни негодяи, другие сволочи, да, то есть, ну, в принципе, друг друга достойны они. И когда ты начинаешь выходить из этой ситуации, ты перестаешь их поддерживать, и они, ну, как бы, их карма начинает разворачиваться, они начинают друг друга, ну, значит, что-то там. Поэтому говорят, что если, как бы, призывают, что, там, от него отвернулась, там, Вседержитель отвернулся от него. Понимаешь, вот в самой фразе «он от него отвернулся» заключена гигантская мудрость вот, методов сознания. Не то, что он его наказал, не то, что он его там, значит, настучал ему, он его перестал поддерживать. Он вытянул все, ну как бы, вот почему, когда человек делает что-то негативное, то единственное наказание, которое со стороны мудрецов следует, это не то, что они, ну, как бы прямо его там как-то карают. Ну да, это глупо. Ну, если, конечно, там не более хитрая карма, и когда мудрец вмешивается. Ну, бывают разные ситуации. А вот такая ситуация, где вот никак. Он просто отвращает свой взор. Угу. И все. Вот. Но это состояние невовлеченности, вот о котором пишет здесь Патанджали, оно очень чистое, оно очень чистое и спокойное и свободное. Оно как вот... Да, оно по своему наслаждению просто это намного выше, чем вот, вот эти чувства. Абсолютно, мелкие, абсолютно, да. Это просто... Дело в том, что там как получается, что наслаждение-то в сознании. То есть многие просто думают, что это вот медитация или вот такое состояние отрешенное, что это какая-то нейтральность или какая-то вообще, ну, какая-то вот такая вот отрешенность, связанная с депрессией какой-то, таким ровным эмоциональным фоном. На самом деле это же наоборот такой высшая радость. Понимаешь, вот в чем, вот ты хорошую тему затронул, а какие, как правило, при этом состояния чувствует человек? И здесь состояния бывают ступенчатые. Иногда, кстати, все начинается с депрессии. То есть что-то там не удалось, что-то, и человек как-то, знаешь, вот ему просто тошно смотреть на все. И он как бы бессознательно, он даже не понимая, просто отвращает свой взор. Вот люди говорят, вот все, мне там мир надоел, ухожу. Ступень, в ступень. Да, да. А потом он выходит на состояние равновесия. Вот у него как бы первая медитация принудительная, когда тебе пинком под зад, да, когда тебе уже тошно смотреть на весь этот мир, да, и ты просто стараешься его не видеть. Это первая ступень, она самая грубая и самая такая принудительная, да, то есть ты вот настолько погряз в своем вот этом вот вовлеченности, да, что сама судьба тебя выкинула, ну, дабы ты дальше не растрачивал свою энергию. И ты как бы с отвращением отрекаешься от мира. Потом проходит какое-то время, как бы все там устаканивается, и ты вроде опять. Вот люди некоторые уходят в монастырь, побудут там, ну, годик, другой, третий. Потом у них там все внутри устаканится, они вроде опять в мир возвращаются. Это очень частый случай. Вот. Вторая ступень медитации, это медитация действительно невовлеченности. То есть, как бы нет депрессии, нет отрицательного, но как бы еще и не прослеживается положительное. По большому счету. И человек как бы практикует, но он доволен. Это, ну, где-то это чувство спокойствия и, знаешь, как бы вот чем испытывать какие-то тревоги и волнения, лучше вот быть в таком, как считает человек, спокойном, уравновешенном состоянии. И если это состояние не впадает в тамос, в одурь, то оно очень хорошее, оно очень хорошая промежуточная ступень, вот то, на чем что практикуют йоги. Но потом, вот если человек долго в этом состоянии ровном остается, он, ну, как бы все сильнее и сильнее вытаскивает свое сознание из этой окраски. Это, кстати, методы, я рассказываю, ну, как бы методы сознания. Чем дольше он проходит в нормальном состоянии, тем меньше у него тенденция вовлекаться. А потом вовлечение все меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше, а потом выделяется чистое сознание. Чистое сознание. Вот капелька чистого сознания, не вовлеченного, сознания много у нас. Но вот если хотя бы одна капелька чистого сознания выделилась, это капелька мудрости. Это винду, это то, что начинает в тебе циркулировать, и ты ощущаешь, как капли блаженства, еще иногда их в некоторых называются. Это маленькая-маленькая такая как бы капелька сознания, не затронута, не окрашена. А вот если хоть маленькая капелька выделяется, вслед за нейтральным состоянием идет страшное блаженство. Жуткое. Вот осознание этой капельки, которая начинает циркулировать в твоем теле. Это очень такие тантрические практики. Но это визуализация или это вот реальное такое вот проявление сознания? Понимаешь, здесь трудно сказать. Сознание как раз та такая... такая сущность, такая сущность, у которой нет формы и нет, как бы, с одной стороны, нет реального, как тебе сказать, нет реального под ней субстанции, а есть просто ясность. Но с другой стороны, она захватывает какой-то кусочек сатвы, то есть энергии в сатвическом состоянии. И это превращается уже в как раз сочетание сознания и энергии. Маленькая-маленькая. То есть циркулировать она начинает как энергия. И, соответственно, поддается управлению как энергия. То есть с помощью дыхания, там, Удьяна Банхи, там, еще чего-то. Ты можешь манипулировать этим. Но вот именно на эту капельку энергии привязана, ну, как бы, наиболее чистое, невовлеченное сознание. Да? То есть оно, ну, как бы, если и вовлечено, то только лишь вот в эту капельку и больше ни во что. Вот. А это уже первый очень сильный шаг. Очень сильный шаг. Это древнейшие практики, связанные вот с какими-то половыми, значит, техниками. Но дальше идет. Бывает по-другому, бывает просто вот осознание, ну, без конкретного локализации. Более сильное может быть, но без конкретной локализации. И вот чем сильнее оно начинает выделяться, и вдруг человек начинает чувствовать радость пьянящую, безумную, совершенно вот с ног сшибать. Он хочет бегать, прыгать, вот как те кришнаиты, значит. Просто вот он... Вот его как волна захлестывает вот этой вот безумнейшего, ну, счастья. И откуда это? Это бывает тогда, когда часть сознания полностью отождествилась, то есть перестала окрашиваться. А сознание по своей природе в чистом виде сат-чит-ананда. Абсолютное знание. Абсолютное чувство существования. Чувство существования нам дает сознание. Мы как бы осознаем, что мы существуем. Так вот, вот это и есть то, вот то, что мы называем, вот я существую. Мы говорим, я есть. При этом интуитивно под это что-то вкладываем. Ну, какие-то свои представления. Да, ну если есть, то есть осознавание. Да? Осознавание, безусловно, да. Есть. Так вот, самое смешное, что мы вкладываем как раз... свойства сознания, чит, значит, абсолютное знание, абсолютное существование, абсолютное, значит, блаженство. То есть... Блаженство здесь энергия. Вот это, понимаешь, вот здесь очень трудно сказать, потому что чистое сознание, мы помним о нераздельности сознания и энергии, как только сознание... вышло, стало чисто, не затронуто. Вокруг него, образно говоря, облако незатронутой энергии. Да. Не вовлеченное ни во что. И это энергия чистейшей воды наслаждения. То есть чистейшая, не знаю, это... ну, как бы... Ну вот нам, чтобы испытывать наслаждение в этой жизни, нужна какая-то энергия, да? Ну то есть вот мы пьем стакан водки, это какое-то, в общем-то, олицетворение энергии, что-то там начало, да? А вот здесь эта энергия, она приходит не за счет вот такого косвенного как бы метода, а сама собой. Она выделяет, вот как сколько сознания чисто выделилось, столько же энергии выделилось, блаженство. И это уже не интеллектуальное наслаждение. Вот почему некоторые путают? Некоторые думают, что сат-чит-ананда, ананда это некое такое интеллектуальное наслаждение, когда, да, все замечательно, но как-то, знаешь, вот на уровне осознания, да, вот да. То, что мы... А это на самом деле на уровне, знаешь, вот, ну как, водоворот такой наслаждающейся энергии, как вот если бы ты, ну, знаешь, как любители там быстрых машин, вот они просто в упоение входят, когда они, значит, там, или там на самолете вот он летает, там рулит, значит... Вот он в упоение, когда он там входит. Даже тело вибрирует. Вот, да, это вот ощущение с энергией. То есть это не то, что осознание. Ты за компьютером сидишь, и в принципе ты видишь то же самое. Ну да. Ты, как один, значит, придурок поставил против себя вентилятор, он даже ощущал ветер, который... Значит, но согласись, это не то. Другое дело, что вот как вот летчики, когда вот он летит на своем самолете, малейшую дрожь ощущает. Он как бы чувствует радость крыльями. Вот здесь вот то же самое. Вот. Ясное дело, что такое состояние выше, чем что бы то ни было. Поэтому сидит себе какой-нибудь там простенький кришнаит. Да, бормочет, мурлыкает себе под нос какую-нибудь хари-мантру. Вот. Живет простенько-простенько. Совершенно ничего лишнего. Ну, абсолютно. Кто бы сказал аскетично. Вот, а он находится в состоянии счастья и блаженства выше, чем, я не знаю, чем мультимиллиардер, который может себе позволить, в общем-то, все. Но он себе не может позволить этого, потому что это нельзя купить за деньги. И можно купить книги умные, можно там, не знаю, сходить на какой-нибудь, действительно, общаться с такими людьми, которые это дают, но... Это еще не гарантия того, что прочитав книгу или попав туда-то, ты как бы это обретешь. Так вот, они склонны быть вне. Вне. Идем дальше, следующий. Ну, понятно, да, здесь вопросов? Да, понятно, да. Двадцать 27-й афоризм. В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами. В сознании, которое погружено в различие своих содержаний и течение которого устремлено к установлению абсолютного различия между садвой и пурушей, иногда возникают и другие содержания. Например, «я есть», или «эго мое», или «это мое», или «я знаю». Откуда они? Из ослабленных семян, то есть прошлых формирующих факторов. Все. Еще раз. В нем иногда проявляются другие содержания, порожденные формирующими факторами. Ну вот эти вот афоризмы, они где-то как промежуточное звено, ну как бы такие вот, они описывают состояние йогина по мере его занятий йогой. Так вот, значит, как мы уже с тобой сказали, то есть часть сознания обособляется и выливается в виде, знаешь, вот ощущения, как если бы у тебя в теле было, ну, что такое жидкое, ну как жидкое блаженство, которое по тебе разливается буквально. То есть оно какое-то не, оно какое-то текучее, но не материальное, не инертное. Понимаешь, вот. То есть бывают блаженства инертные. Ну, не знаю, это может быть моя классификация, я слабо что в этом понимаю, но как бы оно как бы с таким каким-то запозданием идет. А оно запоздание, вероятно, идет, потому что сперва идет сознание, а потом, ну, немножко более грубая энергия. Но, а здесь это все легкое. То есть, но тем не менее, какая-то часть остается еще, в общем-то, вовлечена, окрашена. И вот здесь давай еще раз подчеркнем, что у Патанджали вот это вот слово «развлечение» или «обособление» – это смысл разделения нашего «я», вот этого верховного «я», Пуруши, у которого нет свойств. И вот как в случае с абсолютом, сказать о том, что оно у нас есть, мы можем только лишь благодаря тому, что оно у нас есть. И никто извне не может не доказать, не оправдать. То есть доказательство его в нас самих, и каждый должен доказать его себе сам. Никто тебе никогда не докажет это. Ну, потому что это извне как бы. Но, собственно, об этом может даже и не догадываться. Да, так вот, часть все-таки сознания остается, как бы это сказать... Ну, в разуме. В разуме, да, то есть увязано. И вопрос, а чем же оно занимается там, вот эта часть, которая увязана? Занимается тем, что по этим отпечаткам, ну, остается карма. До тех пор, пока хоть немножко кармы остается, эта карма, карма всплывает. И, соответственно, вот эта часть сознания, которая вовлечена, именно она и заставляет эту карму разворачиваться. То есть, какой-то идет мыслительный процесс. То есть, как только сознание есть, идет мыслительный процесс. Если идет мыслительный процесс, это как бы то поле, на котором разворачивается карма. Если мыслительного процесса не идет, то ничего и не разворачивается. И понятно, что здесь, в общем-то, разворачиваются те тенденции, те кармы, ну, которые вот в этот момент были актуальны. Ну, то есть те зерна, которые... Ну, как, в общем-то, вот поведение, как у обычного человека, только в очень и очень ослабленном виде. Ну, то есть не в такой сильной мере. А, так вот, синонимы – это разделение сатвы разума и пуруши или вытаскивание... сознание из вот этой окрашенного состояния в чистое. То же самое. Значит, или успокоение волн. Или успокоение, да, успокоение вол разума, но только лишь как бы в сторону сатвы, в сторону ясности. Потому что можно успокоить в сторону тамаса и свалиться, в общем-то, в состояние животного. Да, ну способность как бы контролировать вот эти вот волны тонкие. И продолжается, понятно, это до того уровня, пока хотя бы одну секунду полностью все сознание, ну как бы не обособится, ну как бы полностью не выйдет и не предстанет в своей собственной форме. Вот до тех пор будут еще вот эти вот тенденции к разворачиванию кармы. Ну поехали дальше. 28-й афоризм. Избавление от них подобно избавлению от аффектов. Подобно тому, как аффекты, находясь в состоянии прокаленных на огне семян, лишаются способности к прорастанию, так и прошлые формирующие факторы, находясь в состоянии семян, прокаленных на огне знания, не способны порождать новые представления. Однако формирующие факторы... различающего знания находится как бы в дремлющем состоянии, вплоть до полного исчерпания функции сознания, и потому здесь не рассматриваются. Все. Ну, еще раз афоризм. Избавление от них подобно избавлению от аффектов. Ну, как бы здесь это продолжение этой же темы, что избавление вот от этих разворачивающихся все-таки еще карм, это фактически избавление от какой-то части неведения. Потому что процесс этот бывает разный. Не так, что вот иногда как бы, бывают свои как бы, подъемы свои. Ну, как бы, карма разная, непонятная. И постепенно вытаскивая сознание, да, из вот этого как бы, поглощенного состояния, мы тем самым удаляемый эффект. Ну, вот как я тебе сказал, да, то есть как только держащие гвозди вытащены, то все эффекты разваливаются, распадаются. Они больше не способны ничего делать. Они не способны, ну, как бы любой агрегат способен работать, если там есть энергия, которая его крутит. А если этой энергии нет, она начинает разваливаться сама собой. Стоит один раз вытащить, уже потом уже все. То есть останется просто какой-то шаблон, но он не будет работать. Да, то есть там что-то, ну как бы оно все пойдет. А вообще это очень хитрый такой момент. То есть потом то, что ты считал как бы... Вот вопрос, да, а вот что будет с той кармой, которая недоделана? Ну, ты вытащил, да. А карма, ну, как бы причина следствия осталась. То есть ты, ну, грубо говоря, ты ехал в машине на полной скорости, а потом катапультировался из нее. И по идее она продолжает дальше двигаться. А потом где-то там она останавливается, а потом ее воры растаскивают, значит, на запчасти. Кому-то понравилось одно, кому-то другое. Так вот, растаскивают все. А самое смешное, что растаскивают как хорошее, так и плохое. Понимаешь? То есть это достаточно сложный критерий. Ну да, что для нас может быть считается хорошим. Хорошим, да, для других. Для муравья, например, может быть самое наше качество, там, такое как жадность, может быть совершенно замечательно. Она заставит его развиваться, понимаешь? А, так вот, вопрос статуса всплывает здесь. Статус дарится. И в тантрической практике, когда дается тот или иной статус, ну, те или иные ситхи, которые приходят после посвящения или после там, какого-то такого обряда, то есть они могут быть рассмотрены по-другому. То есть святой, так грубо говоря, ушел за пределы, у него осталось наследство. Да, он его просто оставляет, потому что туда, куда он идет, это гораздо выше, чем то, что у него есть. И он как в наследство оставляет этот статус. Мы считаем это благом. И действительно, это самое большое благо, которое только может быть в этом мире. Но по сравнению с тем уровнем, куда он ушел, такие же угольки, такая же... То есть любые вот эти вот способности, вот, ну, статус. Да. А самое смешное, что если человек в таком же уровне ушел, у него осталось еще какие-то там тенденции или зерна негативной кармы, то понятие негативное, это тоже, еще раз подчеркну, понятие относительное. Вот, допустим, у него там были какие-то еще такие моменты, связанные, допустим, с эгоизмом, там, с ревностью, с жадностью, там, с глупостью, не знаю, с чем. И он вышел. И казалось бы, о, молодец, мужик, а как, типа... Здорово, избавился, да, то есть, типа, ему не надо. Но на самом деле есть миллионы существ, которым этот статус очень нужен. Которым вот именно вот эти силы, это же энергии, это сильные энергии, да, окрашенные по-своему. Но именно они заставят, ну, как бы дадут почву, пищу для развития кого-то, ну, другого. Подобно тому, как на болоте иногда зацветает лотос. Точно так же и вот... те аспекты негативные, от которых ты избавляешься, они не валяются проклятием потом, знаешь, которое, так сказать, кому-то сделают зло. Нет, если бы они бы сделали зло, то бы нарушилось закон причины и следствия кармы. Ты не мог бы себе получить благо за счет неблага другого. То есть тантрическая трансформация. Все счастливы. Счастливы либо все, либо никто. Вот этот основной закон. Если хоть кто-то несчастлив, как могут быть все счастливы, если нет разницы? Понимаешь? Ведь мир, он един, нет границ. Либо он весь целиком счастлив, а если говорят, что да, вот он весь целиком счастлив, а вот там в Папуа-Новая Гвинея маленький островок, вот там пускай они будут несчастливы. То есть это мы что, вырезаем это из целого? Это же глупость. То есть счастливы либо все, либо никто. Вопрос другой, чисто практически, как это осуществить. То есть это немножко тоже такой вопрос, что говорят, ну что же теперь, как это я вот заставлю этих самых людоедов, значит, там, быть счастливым. А надо просто определить, а есть ли они в твоей вселенной, а вдруг их просто в твоей вселенной нет, и они кажутся, что они есть. Ну то есть как бы в твоем собственном мире есть или нет. Если ты видишь в своем собственном мире все, что тебе не нравится, вытащи оттуда сознание, вытащи свою энергию. Это не твое, оставь это. Оставь, оно пусть живет, как живет. То есть это как бы, ну, другая как бы вселенная со своими правилами игры. Это тоже целое, но другое. Вот совершенно случайно как-то это вошло в взаимодействие. Но более такое серьезное объяснение, что нет другой вселенной, что это просто как бы отражение тебя же самого. То есть энергия идет туда, потом возвращается негативом против тебя же. Но если перестал давать туда, то и перестал возвращаться негатив, потому что нечему возвращаться, кроме тебя никого нет. Вот, поехали дальше.